Глава 17. Грэнджерфорды берут меня к себе. Прошло около минуты, и кто-то крикнул из окна, не высовывая головы: «Тише вы! Кто там?» Я сказал: «Это я». «Кто это я?» «Джордж Джексон, сэр». «Что вам нужно?» «Мне ничего не нужно, сэр. Я только хочу пройти мимо, а собаки меня не пускают». «Так чего ж ты шатаешься тут по ночам, а?» «Я не шатался, сэр. Я упал за борт с парохода». «Ах, вот как, упал! Ну-ка, высеките огонь кто-нибудь». «Как ты сказал, тебя зовут? Повтори». «Джордж Джексон, сэр. Я еще мальчик». «Послушай, если ты говоришь правду, то тебе нечего бояться. Никто тебя не тронет. Только не шевелись. Стой смирно, где стоишь. Разбудите Боба и Тома и принесите ружья. Джордж Джексон, есть еще кто-нибудь с тобой?» «Никого, сэр». Я услышал, как в доме забегали люди, и увидел свет. Тот же человек крикнул: «Убери свечу, Бетси, старая ты дура, в уме ли ты? Поставь ее на пол за дверью. Боб, если вы с Томом готовы, займите свои места». «Мы готовы». «Ну, Джордж Джексон, знаешь ты Шепардсонов?» «Нет, сэр, никогда про них не слыхал». «Что ж, может, это и правда, а может, и нет. Ну, все готово. Входи, Джордж Джексон. Да смотри, не торопись, иди медленно. Если с тобой кто-нибудь есть, пусть останется позади. Если он покажется, его застрелят». «Подходи теперь. Подходи медленно. Отвори дверь сам ровно настолько, чтобы пролезть, слышишь?» Я не спешил. Да и не мог бы спешить при всем желании. Я осторожно, в полной тишине подходил к двери. Только слышно было, как бьется мое сердце. Так мне казалось. Собаки молчали, так же, как и люди, но шли за мной по пятам. Дойдя до крыльца с тремя вытесанными из бревен ступеньками, я услышал, как в доме отпирают двери и отодвигают засов. Я взялся за ручку и тихонько нажал на дверь. Еще и еще, пока кто-то не сказал: «Так, теперь довольно. Просунь голову в дверь». Просунуть-то я просунул, а сам думаю, сейчас ее отрубят. Свеча стояла на полу, и все они собрались вокруг и с четверть минуты глядели на меня, а я на них. Трое взрослых мужчин целились в меня из ружей, так что я даже зажмурился, сказать по правде. Самый старый, лет 60, уже седой. Двое других, лет по 30 или больше, все трое видные, красивые, а еще очень славная седенькая старушка — и позади нее две молодые женщины, которых я плохо разглядел. Старик сказал: «Ну так, я думаю, все в порядке, входи». Как только я вошел, старый джентльмен сам запер дверь, задвинул засов и велел молодым людям с ружьями идти в комнаты. Все пошли в большую гостиную с новым лоскутным ковром на полу, собрались в угол, чтобы их не видно было из передних окон. В боковой стене окон не было. Свечу подняли повыше, все стали меня разглядывать и говорили: «Нет, он не из Шепардсонов, в нем нет ничего шепардсоновского».